Отмывательница миллионов. Я теперь смотрел на Лушу с почтением. Сколько же их она намыла здесь? Лучшего места, надо отметить, было не найти. Все на время уплывали от тревог, деньги летели. Что бы такое им изобразить? И здесь ты, истука на работе. Красавица, миллионерша, рехнувшийся капитан. Я покосился на Лушу. Какая она миллионерша. Так, лимонщица. Ну все, завтра, завтра. Сегодня отдыхаем, но если еще спившегося Тоху придется прислонять к этой истории, я не выдержу. Нет, надо изображать что-то совсем другое, типа тех бесконечных южноамериканских сериалов, которые держат нашу публику в бесконечном экстазе. Типа после многолетнего плена от бандитов вырвался муж и приехал в город. Много серий тратится на то, чтобы почему-то о его спасении не узнала жена. Все знают, кроме нее. Муж даже звонит по телефону в холл, где собрались герои фильма. «Вы?» — восклицает Дворецкий. «Я. Только ничего не говорите моей жене». «Но почему?» — справедливо спрашивает Дворецкий. «По кочану», — хладнокровно отвечает муж, он же граф. Графиня видит перевернутое лицо Дворецкого, спрашивает, кто звонил. Надеется наивно услышать о муже. «Мясник», — взяв себя в руки, отвечает слуга. «А почему у вас было такое лицо?» «Он сказал, что отрубил палец». «Палец?» — графиня близка к обмороку. «Себе?» «Нет, другому». Что-нибудь в таком роде, чтобы во время такого вот длинного плавания они могли отвлечься, а не глушить все время эту отраву, даже если она и называется виски или джин. Хотя джин, на мой взгляд, благороднее. Я несколько успокоился, наметив путь. Да, что-то в таком ключе, чтобы Тоха или Луша, а лучше бы они вместе, исчезли серии на 40. Вот так. Ну, хоп. Хоп, слышалось теперь с каждого стульчика. Это, по-видимому, означало, что все договорились. Я тоже, в принципе, сам с собой уже договорился, можно и расслабиться. Звон бокалов, хохот, женские визги. Ля дольче вита длится день. Впрочем, кому эта шутка покажется сложной, можно ее и пропустить. Луша куда-то упорхнула, а передо мной вдруг оказалась литровая бутыль, на которой было написано латинскими буквами «Тарас Бульба», а на этикетке изображен ускалицей старик в Малахае, ну, прямо таежный следопыт Дерсоузала. Я решил, что разгадка парадокса находится в бутылке. Позволил себе один глоток, не понял, потом другой. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся. Сладко улыбаясь, стоял Дерсоузала собственной персоной. «Хм, много, однако, читал», — щурясь, не без угрозы, прошепелявил он. Я понял, что проник в какую-то страшную тайну, и испуганно попятился. «Нет, нет», — пробормотал я, — «ничего я не читал». «Это хорошо», — удовлетворенно проговорил Дерсу, он же Тарас, с ним же мы и выпили. Тут грянула песня. Я вскочил со стула. К этой песне я имел самое непосредственное отношение. Музыка, как говорится, народная, но слова к этой музыке написал я. Они предназначались для телевизионной рекламы жвачки и как-то стали народными. «Если куда пришел ты, суперспермент возьми, с истинно мятным вкусом, не стыдно перед людьми». Особенно мне нравилась полная безысходность. «Если куда пришел ты» охватывает практически все случаи жизни. Если даже ты просто зашел к себе на кухню, значит, уже куда-то пришел. Именно благодаря этой всеохватности песня и стала народной. Что это именно так, я снова убедился сейчас. Всех воротил и громил, словно смыло гигантской волной. Поднимая бахилы по 70 тысяч каждая, они заплясали, как носороги, или точнее, как шкафы, стриженные под ежик. Женщины плясали где-то в сторонке. Шкафы в свой круг их не принимали. Особенно мне было обидно за шикарную Лушу. одних драгоценностей на ней, не говоря уже о золотых порточках, беда. Наверное, совсем другой расклад бы был на подводной лодке. Там, говорят, упругие блондиночки в ходу, но молчаливые. Алуша меж тем страстно увлекла меня в сторону за низкий столик и снова стала развивать свою возвышенно-трагическую линию. Капитан, влюбленный в горничную, не кончает собой, а, моля об искуплении, дарит ей бриллианты, истратив на них все казенные деньги. Мафия же, которой принадлежит корабль, собирается его убить. Героиня на самом деле любит капитана и, просветленно рыдая, мчится ему на помощь в роскошном «Вольво» из роскошного отеля на юге Германии с переговоров. Тьфу! То, что она понимает под лирикой, на самом деле абсолютная мерзость. Все должны сначала по максимуму друг другу навредить, намудить, а потом мчаться, давя прохожих. Не врубаюсь я в такую романтику. «Такова подлинная история моей жизни», — призналась она. «Да я уж понял. Более мерзкую историю трудно себе представить». Тут вдруг прямо из столика выскочила крохотная на тонкой шейке головка Тохи. «Бе!» Луша хладнокровно оторвала это явление и отбросила в сторону. «Да, вот тебе и лирика. Королева мафии с корнем вырывает возлюбленного. Но все это должно быть красиво. Главное — алмазы!» — прошептала она. К нам внезапно подошел амбал и, взяв ее пальцами за шейку, просипел. «Тебя, серая коза, мы скоро посадим на кол, и тебе будет сладко». Мне стало ясно, что с местными главарями на этом корабле она тоже финтит. К счастью, загремел канкан, и Луша, чопорно извинившись, запрыгала к сцене, сопровождаемая жадными во всех смыслах взглядами толпы. Канкан с ее появлением расцвел. «Лукерия, вставь в попу перья, теперь я тебя люблю, поверь, высокомерия я не потерплю». Канкан трепыхался перьями, колыхался выпуклостями, и главной, конечно же, была Луша, мастер, как говорится, на все ноги. Всех в зале и на сцене стала постепенно охватывать русская удаль. Такую фразу я прочел в программе одного шоу, сам же ее и написал. Пляс разгорался, и вдруг резко погас свет, и вырубилась музыка, обрушилась тьма и тишина. Со сцены понеслись какие-то вопли и визги, послышались шлепки по голому телу. Наталкиваясь в темноте на столике, я рванулся туда или не туда, пытаясь нащупать что-то руками, как при игре в жмурке, но ловил пустоту. «Зорька, стоять!» — откуда-то рявкнул мужской голос. Я рванулся на звук и оказался в каком-то качающемся коридоре, освещенном тусклыми аварийными лампами. По нему двигалась Луша, которую кидала то назад, то вперед. Она делала перебежки семенящей походкой, поскольку была стреножена существенной для каждого человека частью туалета, упавшей ей на щиколотки. Новым штормовым ударом Лушу кинула мне на грудь. Она была решительна и бледна. «Ну, они еще пожалеют об этом», — процедила она. «Так, куда?» Я воинственно озирался. «Не спеши». Она блудливо потерлась своей пышной грудью о мою. «Я кукла сатаны». И вдруг приблизила ко мне помутневшие зрачки. «Я орудие мести? А почему бы и нет?» «Может, полетаем?» — усмехнулась она. «Все верно. За ямщиком должен следовать наездник». Она царственно перешагнула через ставшую лишней деталь туалета, и мы как-то очень быстро оказались в моей каюте. «О, сатана!» — то и дело восклицала она в полете с необычайным иностранным ударением на первом слоге, что, несомненно, говорило о ее эрудиции, и, не скрою, разжигала самые порочные чувства. Звучало также и «нох айнмаль», как бы обозначающий мольбу. Еще стоны страдания сменялись воплями восторга. Неплохо. Неплохо. Я в деле ощущал, что уверенно вхожу в стилистику жанра, столь любимого нетрудовыми массами, с сексуальной страсти с моральным надломом. Силен, Евлампий. Схватываешь буквально на лету. Наслаждение нарастало, казалось почти нестерпимым, но начинался новый виток, еще более нестерпимый. Пошли стоны, и острые ногти провели жгучие борозды по моей спине. О, сатана! Это, видимо, уже мне. Я буквально иссякал, истекал, в том числе и кровью, но остановки, где можно было бы сойти в этой бесконечной ночи, не предвиделось. Опытные сексологи учат, дабы не обмешуриться с этим делом, которое не всем и не всегда по душе, надо переосмысливать довольно однообразно эти движения в действия совсем иного рода, ставить в мыслях какую-то далекую цель. Моя цель — пересечь как можно приятнее государственную границу, не быть сброшенным где-то в нейтральных водах. Я плыл, укачиваемый темными суровыми волнами Балтики, потом лихорадочно полз по мокрой глине. Колючая проволока браздила мне спину. Проволочный рулон катился по спине. Спасительный прохладца ночи. И снова проволока, на этот раз еще более острая, проникающая глубже и глубже. Все. Судя по восторженным крикам встречающих, дополз. Окончательное блаженство. И тут, прямо из стенки над нами высунулась головка Тохи на тоненькой шейке. Бе! Луша внезапно спрыгнула на пол. «Черт! Черт!» — закричала она, грохнулась на колени и стала креститься. Я последовал ее примеру. Что ж мы, люди некрещеные? Хотя этого конкретного черта я знал, да и она тоже. И разговаривать бы с ним надо было более резко, а не бить поклоны на холодном полу в 4:00 утра. Но раз история, которую мне предстояло воссоздать, будет насыщена греховной символикой, стало быть, необходимы и бурные покаяния. Без покаяния и бандиты не примут, и у них есть свои моральные императивы. Некоторое время мы усердно били поклоны, потом их темп стал замедляться. «Теперь мне нечего от тебя скрывать», — присаживаясь на уголок кровати, проговорила она. «Моя жизнь ужасна. Ужасна». Она спрятала лицо в ладошки. И началось все это очень давно. «Это когда с капитаном», — деликатно осведомился я, — «значительно раньше, в начале века». «Ого! Моя прабабка была монашкой, из дворян». В революцию в ее монастырь ворвались пьяные чекисты, и их главарь изнасиловал ее. «Ну, спокойно, — хотел я сказать Луше. — Ты-то при чем?» «Потом у него была семья, — скорбно продолжала она, — и его правнук, прямой потомок, и был тем самым капитаном». «Да? Ну и что?» «Теперь дьявол во мне, дьявол! — застонала она. — И мне, видимо, предстоит его изгонять». Я понимал, что вся эта бурная сцена предназначена, чтобы возбудить мою угасшую нервную реакцию, но боялся встретиться с ней взглядом. Она не увидит в моих глазах нужного потрясения. «Не жалко прабабушку?» «Прабабушку жалко. А вот правнучку почему-то нет. За прошедшие эпохи могла бы и поумнеть». «Анатолий и был этим капитаном», — закончила она. Вот тут меня действительно немножко качнуло. Конечно, всю его бурную судьбу мне было не объять. Помню, учился в мореходке, ходил к курсантам. Но когда же он побывал капитаном? Во всяком случае, до работы в пионерлагере. После я всю его судьбу знаю четко. Получается, она приехала к нему пионер-вожатый в лагерь Артем уже после всех ужасов, сделанных с нею. Оригинально. Я потрясенно молчал. «Бе!» Голова Тохи всунулась прямо сквозь дверь. Луша резко вскочила, заправила крестик в ложбинку, где он уютно устроился, быстро оделась и оскорбленно вышла. Надеюсь, ее обиды относились к Тохе, а не ко мне. Хотя чувствовал, что почему-то и ко мне, что и мне в этой истории крепко достанется, для того и приглашен. Я настолько расстроился, что тотчас уснул. Проснулся я бодрым, отдохнувшим, почти ничего не помнившим. Отличная каюта, солнечное море. Стюарт в белой куртке почтительно собирает посуду со столика, приглушенно бренча. Оделся, вышел на воздух. Энергичен, подтянут, уши чуть оттопырены попутным ветром. На широких палубах свежий соленый воздух и несколько загорающих в шезлонгах. Не сразу я вспомнил, как здесь оказался. Прозябание в бедной квартирке на краю болот после трагической разлуки с любимой музой, отчаяние и тоска, попытка флирта с другой музой, и снова отчаяние, и спасительный звонок, пленительный Лушин голосок, когда уже все надежды на счастье были потеряны. И вот я здесь. Я с наслаждением посмотрел вокруг. Какой простор! Наконец-то я вырвался из тесных стен, давивших на меня. Солнце, как гений в лабиринте облаков, искало и находило самые неожиданные сияющие ходы. Глядя сквозь огромные стекла салонов, я вспомнил, что нахожусь в развлекательном бизнес-туре, где под солнцем и над морем делаются большие дела. Я обратил внимание, что даже металлические наконечники бранспойтов, сверкающие вчера, сегодня, были сняты и, видимо, проданы. Одним словом, ну, вориши. Я зашел в ресторан, позавтракал. Молоко и ко-ко-ко. Обстановка была приятная. Бутерброды, бабы, но лучше видно не было. И я с нараставшей тревогой чувствовал, что в ее отсутствии наличествует некая обида. Не оценил ее страданий, не довосхитился их мощью и глубиной, и теперь пупком чуял, за это меня ждет жестокая расплата. Не стоит ли вообще столь циничных, равнодушных людей сбрасывать за борт? Такой приговор я с ужасом читал в ее поведении. Она-то надеялась, что ее поймут, ворвутся среди ночи со сценарием, написанным кровью. Специально же отворила мне кровь, избороздив спину. А я вместо этого тупо и даже с удовольствием спал. Да, расплата близка. Зарплата далека, если она мне вообще-то полагается за мой цинизм. Хмурого Тоху я нашел в баре абсолютно одинокого. Ну что, отведаем жути? Я уже был морально и физически готов ко всему. Тоха выглядел сильно усталым. Еще бы, после всех метаморфоз, которые с ним приключились. «Как ты после вчерашнего?» Я положил ему руку на плечо. При этом имелось в виду все. Он мог выбрать любое происшествие по вкусу. Появление в виде громыхающей тучи или бибекающей головки. В конце концов, просто перебор на этом же мягком табурете у стойки. «За всех приходится пахать», — нервно произнес Тоха, не уточняя, за кого за всех. Красавец-бармен кивнул мне, засверкал шейкером, что-то смешивая. Потом, позванивая льдом, наполнил тонкий бокал чем-то нежно-зеленым, в цвет окружавший нас растительности тропических пальм, и пустил бокал по черному стеклу стойки. Бокал проехал метра полтора и влип точно рядом с моей рукой. «Снайпер. Моя заморочка называется Синовал», — не без гордости проговорил бармен. «Я пригубил. Да, действительно. Аромат свежего сена, привкус хвои. Скорее не синовал, а лесоповал». Я сказал об этом бармену, он усмехнулся. «Сколько с меня?» — я полез за пазуху. Бармен с отвращением махнул рукой. «Что, все так хорошо или все так плохо?» «Не понял»,